Глава 28. При жизни завод имени Хруничева был режимным предприятием, и с кондачка попасть туда не представлялось возможным. Лезть через забор, который окружал территорию, Сниф и сейчас не планировал. «Нормальные герои всегда идут в обход», – сказал он, выискивая что-то взглядом. «Ага, вот он». «Что вот он?» – спросил Рахматулло. «Люк. Если видишь в стенке люк, не пугайся, это глюк», – пробормотал Сниф. Вместе они подняли тяжелую чугунную крышку и откатили ее в сторону. Из открывшегося жерла пахнуло плесенью и сыростью. «Туда и полезем, раз нам в любом случае надо под землю». Рахматулло не возражал, только достал из рюкзака фонари и зарядил батарейками. Капитан на правах профессионала полез первым. Им повезло, такие люки в большинстве случаев приводят к простым узлам труб или кабелей, уходящих в узкие коробки, по которым не проползешь даже по-пластунски. Здесь все строилось давно и с умом, а потому коммуникации были уложены в тесных, но вполне проходимых коридорчиках. Сориентировавшись, который из них ведет к заводу, Сниф двинулся туда, пригнувшись и подсвечивая себе фонариком. Рахматулло последовал за ним. «А зачем он, твой брат?» – тихо поинтересовался он, сопя и шаркая ногами по кирпичному полу. «Сам не знаю. Я видел странный сон. Человек в металлической маске говорил мне, что есть моему брату, про какой-то срок, который наступит, и в этом ему должен помочь Вадим. И бормотал что-то вроде молитвы. А самое печальное, я даже не знаю, правдива эта часть сна или нет. Одно понятно, брат словно в тюрьме, и его надо оттуда вытаскивать. Тогда пойдем мы в подземный зиндан с готовностью», – сказал таджик. Впрочем, до зиндана было еще далеко. Тоннель привел их в подобие коллектора, откуда вели две ржавые металлические двери и вертикальный лаз с мурованными стену скобами. Поскольку двери казались заперты, а взламывать их проблематично, Сниф решил идти наверх. К тому же, по его расчетам, они находились уже на территории предприятия. Лаз оказался коротким, 4 метра, и заканчивался небольшой кубической камерой, из которой вела опять же металлическая дверь. Если она заперта, придется устраивать разгром и как-то выламывать либо ее, либо одну из тех, что остались внизу. Мысленно перекрестившись, неужто у попа нахватался, капитан протянул руку и толкнул покрытый пятнами коррозии металл. Дверь открылась неожиданно легко, словно петли совсем недавно смазали. Скорее всего, так оно и было, потому что за дверью их ждали. Сразу несколько стволов, автоматных оружейных смотрели на разные части тела Снифа, а человек в маске из красноватого металла сделал шаг ему навстречу и добродушно произнес: «Здравствуйте, Сергей Павлович, не надо хвататься за пистолет. Уверяю, вам никто не причинит вреда, если вы поведете себя правильно. И ваш спутник пускай тоже выбирается на свет Божий. Ведь если он не захочет и спуститься вниз, нам-то всего-то и останется, что бросить вслед осколочную гранату. А мы этого не хотим, уверяю. И вы не хотите. А уж он и подавно не хочет. Поэтому приглашаю вас посидеть за чашечкой кофе и поговорить, как это водится между добрыми людьми. Годится?» Даже если бы капитан и хотел отказаться, сделать этого он не смог бы. И через несколько минут они, без оружия, естественно, уже сидели в скромном кабинете на обычных вертящихся офисных стульях и в самом деле пили кофе. Неплохой, хоть из кофемашины, пыхтевшей на столе в углу. Здесь имелось электричество, видимо, от аварийных генераторов. Неплохо устроились выжившие. «Я многое знаю о вас», – говорил человек в маске. Кофе он не пил, а просто стоял у заваленных папками стеллажей, сцепив пальцы рук. «Этот смешной артефакт, который ваш брат прячет от нас, я знаю, что он помог ему связаться с вами в Санкт-Петербурге. Вы тут же поспешили на помощь, это похвально, но, к сожалению, я не могу освободить Вадима Павловича. У меня на него свои планы, которые идут вразрез с вашими». «Срок», – осведомился капитан, поставив опустевшую чашечку и процитировал: «И только в новой жизни здесь обретем мы тебя, чтобы соединиться с тобой навсегда, когда придет срок. Оно? Вижу, вы все понимаете». Человек в маске замолчал, выжидая. «Это какой-то ритуал?» «Да, связанный с тем, что вы называете протоном там, на другой стороне. На той, что поругано и попрано?» «Верно». «И что еще за протон?» – нахмурился Сниф. «Одна из легенд зоны. Ваш брат, Сергей Павлович, уникальный человек. В свое время он был в старой зоне, причем во всех ее священных местах. Среди нас таких нет, и то, что Вадим попал к нам, я не могу назвать иначе, чем волей создателя всего сущего. Мы строим новый мир, Сергей Павлович. Уверяю, он будет значительно лучше старого. То, что происходит, лишь каждодневное подтверждение. Сначала Украина, затем Москва. Я думаю, следующим станет Санкт-Петербург. Хотя мне кажется, что создатель всего сущего не станет более мелочиться. Тогда придет срок. А когда он придет, перебил Сниф, скоро, уверяю вас, Сергей Павлович, совсем скоро. И ваш брат будет лишь священной жертвой. А вы, как часть его, надеюсь, нам тоже пригодитесь. Новому миру, построенному под дланью создателя всего сущего. Капитан посмотрел в глаза, поблескивающие в прорезях маски. Человек спокойно выдержал взгляд и, судя по собравшимся в их уголках морщинкам, улыбнулся. «Слушайте, давайте определимся. Вы вот меня по имени-отчеству, а я, как могу вас называть? Ну, допустим, Людовик Бурбонский, граф Вермандуа. Почему бы и нет? Это одна из наиболее занятных версий того, кто скрывался под железной маской, будучи заточен в Бастилии, за то, что якобы дал пощечину своему сводному брату, великому дофину. Интересное было время, не находите? А если я вас буду называть просто граф, вы не обидитесь?» – съехидничал Сниф. «Нисколько, уверяю, граф так граф. Договорились. Моего спутника зовут Рахматуло. Спасибо», – кивнул граф. Таджик, сидевший тихо-тихо и лишь разок пригубивший кофе, вздрогнул. «У нас есть ваши соплеменники, уважаемый Рахматуло. Дар Курхунай, Мотучику Узбек, Русу, Осетин, Бошкир, Армани, Вадигар, Милатка, Алона, Кор, Микунант, Марахматба, Мо Хамшаровет. У нас на предприятии есть таджик и узбек, русский и осетин, башкир, армянин и лица других национальностей. Присоединяйтесь к нам. Их кобели тахсин аст». «Это похвально», – отозвался Рахматуло. «Что ж, если вы уже выпили кофе, предлагаю продолжить разговор внизу», – продолжал человек в маске, не обращая более внимания на таджика. «Уверен, что вы хотите увидеть своего брата. По пути в подвал или подземный зиндан, если выражаться словами Рахматуло, их сопровождали две женщины с АКСУ, обе крупные, хорошо за 30, с короткими стрижками и неприятными лицами, возможно, даже сестры, бабы хуже мужиков, или как там сказал мудрый отец Никон. А у этого графа Вермандуа крышу снесло, конкретно, подумал капитан. Но его тут все слушаются, стоит пальцем щелкнуть, да и не дурак он, хоть и сумасшедший. Плюс знает все про Снифы. Следовательно, у него тоже существует какая-то ментальная связь с Вадимом, побывавшим, блин, во всех священных местах. Это что же они в жертву ее собираются принести? Сниф с ненавистью посмотрел на идущего впереди графа. Кстати, кроме маски, в его облике ничего экзотического не было. Темно-синяя ветровка, надетая на белую футболку, серые брюки, туфли, короткая стрижка, седоватые волосы, залысины. Какой-нибудь инженер, что ли, местный? «Хрен тебе по всей маске, инженер, а не жертва. Зубами загрузу», – подумал капитан. Зиндан выглядел точно так, как во снах. Бетонные стены в белесых потеках, по стенам толстые кабели, облупившаяся табличка «Уходя, гаси свет», красный огнетушитель в держателе. И Вадим, голый по пояс, лежащий лицом к стене на толстом матрасе. У изголовья пластиковая бутылочка с водой, металлическая мисочка, под потолком тускло горят лампы. «Вадим Павлович», – весело окликнул брата граф, – «а у меня для вас сюрприз». Вадим повернулся, сонно уставился на вошедших и тут же вскочил. «Эй!» – бесцветным голосом произнесла одна из охранниц, направляя на него автомат. «Серега!» – радостно воскликнул брат. «Вадим, ну занесло же тебя!» – говорил я, – «бросай к черту эту работу, иди к нам крыс гонять». «Теперь бы и бросил бы». «Да не могу», – Вадим неприязненно посмотрел на графа. «А я за тобой пришел». «Как трогательно», – заметил граф. «Но несбыточно, уверяю. Я бы с радостью отпустил Вадима Павловича, однако с ним слишком многое связано. И таково предначертание. Ибо есть одна сторона, что от создателя всего сущего, и есть другая, что поругана и попрана. И только в новой жизни здесь обретем мы...» Графа перебил человек в мотоциклетном шлеме, ворвавшийся в зиндан. Левое запястье у него было перемотано кровавленным бинтом прямо поверх рукава, а в правой руке человек держал пистолет-грач. На человеке был легкий бронежилет, а на бедре висела длинная мачете. «Нападение!» – выдохнул мотоциклист, опершись плечом о дверной косяк. «С юго-запада, не знаю, сколько их, но не меньше двух. Хорошо вооруженные, запросали пост гранатами, когда наши огонь открыли. Болваны!» – злобно процедил сквозь зубы граф. «Зачем стреляли? Я 100 раз говорил, впускать внутрь, не трогать, если что, накрывать уже на территории». «Понимаю, мы», – начал был человек в шлеме, но граф оттолкнул его и заторопился прочь из зиндана, бросив на прощание. «Стеречь их Я скоро вернусь». Человек в шлеме закрыл за ним дверь и повернулся к Снифу и Рахматулло. «Туда», – показал он в угол комнаты, раненой рукой. Одна из дам красноречиво повторила его жест стволом Калашникова. «И не вынуждайте нас применять силу». «Я так понял, мы в гостях у вашего патриарха, и мы ему для чего-то нужны», – язвительно сказал капитан, но в угол все-таки прошел. За ним проследовал таджик и присел на корточки. «Незаменимых нет», – сухо ответил мотоциклист. «Спасибо, что пришел», – прошептал Вадим, когда брат уселся рядом с ним на матрас. «Я и не знал, что артефакт сработает. Кстати, маска о нем знает, можешь не прятать». «Блин, а я его проглотил и глотаю регулярно». Огорчение Вадима было таким неподдельным, что Сниф улыбнулся. «Они тут совсем сдвинуты, я гляжу», – сказал он. «А еще и воюют с кем-то. По-моему, первый раз такое». «Ну так босс им и выдал по первое число». «Молчите», – сердито велел им мотоциклист. Сниф пожал плечами и уставился в пол, покрытый рифлеными металлическими листами. И смотрел так, пока не обнаружил кое-что весьма интересное.